Жизнь – это череда моментов. Когда мы об этом задумываемся, и это одна из главных наших проблем, жизнь кажется сложной и суетной. Но это иллюзия. Жизнь чрезвычайно проста и безоблачна, потому что мы можем проживать всего один момент за раз. Нет нервных или умных людей, есть только нервные или умные моменты. Мы в ответе только за этот момент. Остальное – память и воображение. Все мы бываем просветленными, невежественными, добрыми или жестокими в определенные моменты. Обращая внимание на данный момент и последующие, мы определяем качество своей жизни. Вопрос. Несколько лет назад я сильно заболел, совершая паломничество в Индию и Непал. Я больше не в силах выносить мучительные абдоминальные и краниальные симптомы. Я больше не вижу смысла в жизни. Несмотря на обширное обследование и лечение, лучше мне не становится. Не знаете ли вы кого-нибудь, кто мог бы помочь мне? Ответ. Чувства депрессии, отчаяния, фрустрации и жалости к себе естественны при продолжительных болезнях, даже если у вас есть перспективы и вы научились терпению. Пережив подобную болезнь, вы научитесь терпению. Выстрадав достаточно, научитесь сострадать. Сейчас вам трудно будет это оценить. Вы скорее пожалеете, как и любой другой на вашем месте, найти целителя, лекарство, методику или просто чудо, чтобы прекратить страдания прямо сейчас. Помню, несколько лет назад я попал в больницу из-за боли, которую не мог выносить. Но я вынес. Так что помните об этом, что сказала однажды Шоума Марита. Забегая на гору, вполне нормально отказываться от этой затеи столько раз, сколько пожелаете, пока ваши ноги продолжают двигаться. Жизнь – это всегда переломный момент. Ирвин Эдман. Чувство, что жизнь больше не имеет смысла, появляется тогда, когда ваш разум проецирует прошлое. Как долго это длится? Или будущее? Как долго это может продолжаться? Так, одно из самых главных правил при хронических болях или болезнях – это практика «жить настоящим», сохранение осознанности здесь и сейчас. Сейчас терпимо, и сейчас можно справиться. Сейчас – ваш момент силы и смелости. Жизнь – это серия таких «сейчас». Когда вы полностью поймете данный момент, вам больше ничего не нужно будет делать и незачем будет гнаться. Хагакуре, книга самурая. Если бы вы знали наверняка, что ваша болезнь пройдет через 2 минуты, или 2 дня, 2 недели, 2 месяца или даже 2 года, вы бы уже совершенно иначе с ней справлялись. Так установите себе интуитивную дату, точный срок, когда ваша иммунная система вернет вам здоровье. Обозначьте дату на календаре, в уме и в сердце. Если этот срок подойдет, но симптомы еще не останутся, обозначьте новую дату. Помните, вам никогда не нужно заходить дальше, чем следующий километр, следующий шаг, следующий момент. Жизнь ведет с нами огонь на дальности прямого выстрела. Хосе Ортега и Гассет. В это время продолжайте изучать себя и искать исцеление. Доверьтесь мудрости своего тела, законам духа и курсу своей судьбы. Несмотря на ваше состояние, найдите в себе силы помогать другим, какой бы скромной эта помощь ни была. Это может быть простая улыбка или доброе слово, и вы почувствуете себя гораздо лучше. Наслаждайтесь моментами облегчения, пока этих моментов не станет больше. Восстанавливайте силы организма и исцеляйте свою жизнь. Вопрос. Что бы со мной ни происходило, я все сравниваю с тем, что пережил в прошлом, или с тем, что я надеюсь пережить в будущем. Вы не могли бы мне помочь научиться жить сегодняшним днем и принять себя и свою жизнь? Ответ. Вы можете помочь себе посредством 3 следующих вопросов, которые являются ключевыми в осмысленном существовании и в каждом конкретный момент. Каждый раз, когда заметите, что ваше внимание переключается на сожаление о прошлом или волнение по поводу будущего, спросите себя: «Я расслаблен?» И сознательно расслабьте тело. Затем спросите: «Я дышу равномерно и полной грудью?» И сделайте 3 медленных глубоких расслабляющих вдоха и выдоха. И, наконец, спросите: «Достаточно ли элегантны, утонченные и качественные мои движения, поступки и поведение?» Затем полностью сосредоточьтесь на том, что вы делаете в этот момент, что бы это ни было. Сидите ли вы, стоите, ведете машину или моете посуду. Сделайте это с чувством грациозности и элегантности. Мы не помним дни, мы помним моменты. Чезаре Павезе. Эти 3 вопроса, подобно пробуждающему звонку, вернут ваше внимание и к телу, к к настоящему моменту. Внимание может переходить от запомненных образов, которые мы называем прошлым, к креативным фигурам воображения, которые мы называем будущим. Но тело твердо стоит в месте под названием «здесь и сейчас». Расслабляя тело и перенося его в настоящий момент, мы теряем разум и обретаем чувства. А поскольку жизнь – это череда моментов, улучшая каждый из них, мы в результате сделаем и всю жизнь лучше. Счастливо можно жить, только основываясь на каждом отдельном моменте. Маргарет Бонанно. Этот тип сакраментального внимания может принять форму, объединяющей все религии и молитвы, как описано в этой истории. Группа пасторов собралась для обсуждения повестки дня. Стоит ли молиться без остановки? Один из клириков случайно услышал комментарий девушки из обслуги. «Этим я и занимаюсь». Тогда он повернулся к ней и спросил, «Как же вы можете все время молиться, если у вас так много дел?» Проходящий момент – это единственное, в чем мы можем быть уверены. Так извлеките же из него все самое ценное. Сомерсет Моэм. Девушка ответила, «Когда я открываю утром глаза, я молю о понимании. Когда я одеваюсь, я молю Бога укрыть меня плащом сострадания. Когда я мою посуду, я молю об очищении от ошибок. Когда я работаю, я молю о силе, которая поможет мне справиться с дневными обязанностями. Когда я разжигаю огонь, я молю о том, чтобы искра Божья зажглась в моей душе. Когда я готовлю еду, я молю о насыщении духом слова. Когда я забочусь о ребенке, я молю Бога о том, чтобы стать для него таким же послушным младенцем. Каждый момент и каждое действие дает мне повод для молитвы. То, что истина, верно только в данное время и в данном месте». Т.С. Эллиот. Эта мудрая и набожная девушка может стать достойным примером для подражания. Она приблизилась к духовному настоящему, наполняя смыслом каждый момент своего существования. Практическое применение. Концепция так проста. Прошлого нет. Прошлое существует только в виде мозговых волн, регистрируемых как воспоминания, которые часто искажены и отличаются от событий, имевших место в реальности. Нет и будущего. Есть только игра нашего воображения, набор возможностей и невозможностей, которые могут свершиться, но которые редко принимают ту форму, которую мы предвидели. У нас есть только сейчас, сейчас и сейчас, реальность, открывающаяся перед нами в каждый момент нашей жизни. Изучите следующие истины, опираясь на собственный опыт. Запишите сегодняшнюю дату и точное время. Запишите несколько предложений, описывающих то, что вы будете делать и что будете чувствовать. Через 3 часа. Если вы собираетесь ложиться спать, то лучше отложите это упражнение до утра. Завтра в 2 часа дня. Следующее воскресенье в 2 часа дня. Когда это время придет, посмотрите, насколько точно вам удалось предсказать будущее. Опишите событие, которое произошло неделю назад, месяц назад или когда угодно в прошлом, которое вы разделили с другом или любимым человеком. Затем попросите друга или любимого человека подробно написать его воспоминания об этом событии. Сравните 2 варианта. Насколько ваши воспоминания и восприятие совпадают? Как умение фокусировать внимание на настоящем, осознание того, что каждый момент уникален и больше не повторится, может изменить вашу жизнь?